31. Носилки привычно плыли в бурном течении базарной толпы. Они казались не носилками, а ладьей, скользящей по волнам голов и плеч, выкрикивающих ртов и размахивающих рук. Волны эти бурлили чуть повыше сандалий Неферт, иногда грозя опрокинуть или унести лодку. «А все-таки ты грустишь, змейка. Я не могу тебя понять. Ведь и Нерри за такое небольшое время не мог занять в твоей жизни столько же места, сколько занимал Нахт. Но в том-то и беда, Миур. Ну-ка, объясни. Понимаешь, с Нахтом было очень много хорошего. А с Нерри еще не успело ничего быть, как все кончилось. Я только поняла, что должно быть, как уже ничего не стало. Знаешь, Миура, потерять то, чего не было, оказывается много больнее, чем то, что было. А ты становишься не такой глупой». «Нильская вода! Холодная нильская вода!» Неферт мельком взглянула на мальчишку с глиняным кувшином, чей звонкий голос отвлек ее от размышлений. Но мальчишку уже отвлекло в сторону, и на его месте возник высокий продавец в белом переднике, устало отирающий ладонью полное лицо. Сладкий горячий пар поднимался от его товара – ячменных, липко залитых медом лепешек. «Почему простолюдинам всегда нужно что-то есть прямо на улицах?» Смешно заревел осленок, не желающий куда-то идти. Ларь менялы, с разложенными по горкам серебряными и медными колечками. «Украшение! Украшение!» Крупные гранаты, под нежной алой или розовой кожей которых таятся блестящие, темные, как кровь, зерна. Желтые большие тыквы, сложенные прямо на земле. Откуда-то доносится флейта и удары бубна. А, эта толпа обступила мимов. «Смотрите, смотрите!» «А все-таки, Миуры!» «Ибисоголовые!» Неферт даже вздрогнула. Так громко, перекрывая гул толпы, выкрикнул это слово какой-то бритый молодой человек, проворно вскочивший на камень. С этого четырехугольного камня, Неферт не раз слышала, выкрикивались объявления или просто торговые новости. Но молодой человек не походил на глашатая. Одежда его была много хуже, а лицо много сообразительней. «Да чем ты это докажешь? С чего ты взял, парень?» «А не стану я доказывать. Кто хочет, слушай, а меня и так глаза и уши ловят». «Да тише вы, парень, похоже, правду говорит». «За правду в Египте всегда». «Слышь, сказал, глаза ты и уши». «И пусть ловит, а я все равно скажу. Ибисоголовые нас за нос водят, а сами втихую злодействуют. Фараона нашего малолетнего, да будет он жив, здрав и невредим, травят медленными ядами». «Быть не может». «Эй ты, охальник, заткни глотку». «Ну, хватил». «Стража! Кто стражу кричал?» «Люди добрые». «Вот этот лопоухий, промеж ушей его». «Ушел, скотина». «Травят, возвыситься хотят при новой династии». «А верно, храбрец, говоришь». Похожий на азиата торговец маслом также громко возвысил голос, обращаясь к юноше. «Я-то диву давался. Как носатого не увидишь? Больно они травками увлекаются». «То-то и есть добрый человек. Неужели потерпим такое? Держи, смутьяна. Парень, беги, стража. Справа заходи, справа. Что он говорил-то?» «Фараона травят. Жрецы то-то, носатые, злодействуют». «Люди!» Неферт неожиданно заметила, что шкатулка только что купленного синего бисера, соскользнув на пол, рассыпалась по всему дну носилок.